Ги де Мопассан снял в Сартрувилле небольшой белый домик, окруженный липами. В 10 шагах от калитки, обвитой диким виноградом, среди кувшинок, гибкого тростника, розовых хохолков, плакун травы, покачивались три длинные стройные яхты, пришвартованные цепями к плотомойне. С одной стороны текла и искрилась сена, поражавшая многообразием оттенков, на ней виднелись многочисленные шаланды с поднятыми белыми парусами, своими оттенками напоминавшими старинный шелк, а с другой стороны горизонта тянулись холмы Фред, поросшие сиренью, Сен-Жерменский лес. Оголенные по пояс, мы уезжали на лодке, куда глаза глядят, вниз или вверх по течению, часами скользя подмерное поскрипывание уключин. В 1880 году Мопассан считал себя обыкновенным новеллистом, поэтом, репортером, одним словом, писателем короткого дыхания. Но он хотел идти дальше, осуществить заветную мечту, получить признание как романист. Целых 3 года Ги бился над своим первым опытом в этом жанре. Об этом свидетельствуют ниже следующие строки Гарри Аллиса, веселого соучастника «Этампского дела». Он проживет здесь 1/2 года, трудясь без устали, катаясь на лодке и плавая, чтобы передохнуть. К будущей зиме он закончит книгу «Жизнь». Друзья переезжают, обзаводятся хозяйством, с открытой головой, в белую, в синюю полоску тельняшки, с мускулистыми загорелыми руками, с шеей ярмарочного борца. Ги двигает мебель, время от времени испуская залихватское «ух». «В перерывах от работы, — продолжает Алис, — мы уплывали обедать куда-нибудь поблизости от мельницы. Мопассан, этот крепыш нормандец, беглый чиновник, рассказывает нам о любовных похождениях. Некоторые из них прелюбопытные». Год 1881 — это год тунисской кампании. Франция обосновывается также в Западной Африке, Сенегале, Гвинее, на береге Слоновой Кости, в Дагомее, и в 1880 году она предпринимает прорыв на территорию Нигерии. Саварньян де Браза проникает в экваториальную Африку, а в это же время командующий Ривьер завоевывает Тонкин. На Мадагаскаре флот блокирует Таматав. В августе 1883 года, после восстания черных знамен, последует взятие Ханоя, и Индокитай станет французским протекторатом. Нам неизвестно, Гоуа ли принадлежала инициатива послать корреспондента в Северную Африку, или же Мопассан по совету Гарри Аллиса предложил это Артюру Мейеру. Так или иначе, но Мопассан в 1881 году впервые ступил на африканский континент в качестве корреспондента газеты «Гоуа». С бьющимся сердцем Ги вновь встречается со Средиземным морем и садится в Марселе на пароход «Абдель-Кадир». Раздувая ноздри, шагает он по корабельной палубе. Для него море — это форштевень, кильватер, будущее, прошлое. Во второй раз Франция скрывается из виду в конце вспененной водяной дорожки. В Алжире Мопассан счастлив. Восторженно любуешься сверкающим водопадом домов, словно скатывающихся друг на друга с вершины горы до самого моря. Кажется, что это пенистый поток, где пена какой-то сумасшедшей белизны. Но вот пена как бы еще более сгущается, то горит на солнце ослепительная мечеть. Он обожает белый город, его огни, его терпкие запахи, его особый вкус. Он вдыхает запах Востока, и если нередко и путает его с запахом базара, то все же постепенно начинает проникать в его таинственную гармонию. Он обладает глазами Делакруа, но ему не чужды и чувства современного юмора, и он не может не подметить первые вывески, которую видит на земле пророка, алжирский скетчинг-ринг. Ги и Гарри недолго остаются в Алжире. Они отправляются в Оран через долину Шалиф, все дальше к югу, где присоединяется к отряду, который должен доставить снабжение одной из частей, разбившей лагерь вдоль берега соляного озера Эш-Шарги. В августе Ги уже в Сайде. Он чувствует себя прекрасно. Я удивительно хорошо переношу жару, и надо тебе сказать, что она была дьявольски сильна на плоскогорье. Мы пропутешествовали целый день при Сирокко, который дышал нам в лицо огнем. Ги уезжает с двумя французскими лейтенантами, которые ведут дальнюю разведку в высокогорных долинах Захрес-Харби и Шарги. Они переваривают через горы Улет-Наиль, в самую глубь пустыни, и снова поднимаются через Константину к тунисским границам.